Листок из книги отца. В 1964 году не очень известный индонезийский ботаник вывел новый сорт орхидеи. Год спустя тогдашний президент Индонезии Сукарно решил порадовать этим цветком высокого гостя, лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, который в 1965 году посетил Индонезию с официальным визитом. Сукарно предложил назвать орхидею в его честь. Ким Ир Сену идея понравилась, и с предложением он согласился. Так Северная Корея обрела цветок, который вскоре стал своеобразным ботаническим символом режима семьи Ким. По-корейски его именуют Ким Иль Сунхва, то есть цветок Ким Ир Сена. Переводится это название по-разному. И, пожалуй, наиболее подходящим вариантом будет Ким Ир Сения. На рубеже 1960-х и 1970-х Северная Корея лелеяла амбиции глобального масштаба. Руководство страны тогда искренне надеялось, что только что провозглашенный кимирсенизм станет одной из главных радикально-революционных идеологий планеты, потеснив в мировом масштабе и советский ревизионизм, и китайский догматизм. Сейчас многие забыли про то, что тогда, в начале 1970-х, официальные северокорейские идеологи на протяжении нескольких лет утверждали, что кимирсенизм не только не тождественен марксизму, но и превосходит его, наилучшим образом отвечая потребностям эпохи антиколониальных революций. Ими тогда была выстроена стройная схема движения мировой прогрессивной мысли, от ее зарождения в виде марксизма через ленинизм к ее вершине – кимирсенизму. Подобные рассуждения абсолютно еретические с точки зрения и официального советского марксизма-ленинизма и китайских идей Мао Цзэдуна, вызывали немалое раздражение союзников и спонсоров КНДР. Так что к концу 1970-х от этих идей благоразумно отказались. Однако в начале 1970-х в Пхеньяне продолжали надеяться, что именно Ким Ир Сен станет светочем всех прогрессивных сил планеты. С точки зрения северокорейских идеологических работников, цветок индонезийского происхождения, названный в честь великого вождя его почитателям из дальних краев, наглядным образом подтверждал любовь народов мира к своему единственному истинному лидеру, товарищу Ким Ир Сену, создателю бессмертных идей Чучхе. В течение следующих нескольких лет, вплоть до 1975 года, северокорейские селекционеры усердно работали над индонезийской орхидеей. Цвела она в сентябре, но усилия ботаников принесли плоды, и улучшенная кимирсения начала цвести в апреле, то есть как раз ко дню рождения Ким Ир Сена, который в КНДР к тому времени уже был главным государственным праздником. Ким Ир Сеню объявили цветком верности, живым символом преданности великому вождю, а ее разведение провозгласили важной политической задачей, на решение которой были брошены немалые средства. Корейский полуостров – не самая подходящая природная среда для тропической орхидеи, так что для распространения Ким Ир Сена потребовались нетривиальные усилия. Дома выращивать капризную орхидею было сложно, поэтому этой работой в основном занимались группы специалистов, которые ухаживали за растениями в теплицах. Денег, понятное дело, не жалели. В 1979 году Центральный ботанический сад в Пхеньяне открыл специальную теплицу кимирсений, где выращивали нежные тропические цветы. Первоначально площадь теплицы составляла 600 квадратных метров, но в 1980-х годах она выросла до 1500. Аналогичные теплицы были построены по всей стране, в каждом крупном городе и в каждом провинциальном центре. Однако к концу 1970-х стало ясно, со временем на смену стареющему великому вождю придет его сын, великий руководитель. В новых условиях работники идеологического фронта решили, что Ким Ир Сену не хватает политически симметричного аналога, который был бы посвящен уже наследнику отца-основателя. Культ Ким Чен Ира был в целом симметричен культу Ким Ир Сена, каждую пропагандистскую кампанию, направленную на восхваление Акима-старшего, каждый посвященный великому вождю символ старались дублировать аналогичной кампанией или символом, восхваляющим добродетели и таланты любимого руководителя. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 1988 году свой цветок получил и Ким Чен Ир. Вполне предсказуемо новый цветок, следуя уже установившемуся шаблону, назвали Ким Чжон Иль Хва, то есть Ким Чен Ир. История Ким Чен Ир была специально сконструирована так, чтобы максимально повторить историю Ким Ир Сена. Этот цветок тоже изначально появился за границей, в Японии, где ботаник Камо Матадеро провел около 20 лет, выводя вариант южноамериканской бегонии. Затем, в день 46-летия любимого руководителя, он подарил ему свой цветок в знак дружбы и доброй воли между народами Кореи и Японии. После этого бегонию стали разводить по всей Северной Корее. Ким Чен Ирю в целом выращивать легче, чем Ким Ир Сену. Но под новые задачи дополнительные теплицы строить все равно пришлось. Северокорейские композиторы написали песню под названием «Ким Чен Ир», которая начинается так. «Красные цветы расцветают по всей нашей земле, так похожие на наши сердца, исполненные любви к вождю. Наши сердца следуют за молодыми бутонами Ким Чен Ир. О, вот цветок нашей верности». С 1990-х годов в северокорейских городах регулярно проводятся роскошные выставки Ким Ир Сена и Ким Чен Ир. Причем главные из них предсказуемо приурочены к дням рождения вождя и полководца. Там экспонируются лучшие образцы, выращенные местными учреждениями или за рубежом. Иностранных бизнесменов, сотрудничающих с Севером, заставляют жертвовать деньги или дарить цветы на такие выставки. В процессе часто рассказывают о самоотверженных корейцах, которые продолжали выращивать политически важные цветы даже во время трудного похода. Так официально именуют в КНДР голод конца 1990-х, когда в их домах не было электричества и от холода в жилых помещениях замерзала вода. Теплицы, в которых выращивают Ким Чен Ир и Ким Ир Сена, считаются объектами государственной важности, поэтому даже в разгар голода в условиях острейшей нехватки электроэнергии теплицам по-прежнему выделяли и воду, и электричество. В 2001 году по всей стране в эксплуатации находилось более 100 теплиц, которые специализировались на выращивании цветов верности. Любопытно, что пока нас не обрадовали появлением Ким Чен Ир. Хотя культ младшего из кимов строится в целом по тем же лекалам, что и культ его отца и деда. Скорее всего, появление Ким Чен Ир – вопрос времени. Можно предполагать, что рано или поздно мы услышим, что некий иностранный ученый, вырастив прекрасный экзотический цветок, решил преподнести его северокорейскому лидеру в знак любви и уважения, которое Ким Чен Ину питают народы мира. Учитывая нынешнюю ситуацию, автор не может исключить даже того, что на этот раз пылкий иностранный ученый окажется россиянином. Во времена Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Северная Корея старалась держаться от СССР подальше и не поощрять просоветских настроений в народе. Сейчас Россия более не воспринимается как угроза, так что подобный шаг не выглядит опасным. Да и российское посольство едва ли будет возражать против такого поворота событий. В советские времена, учитывая, что с точки зрения официальной идеологии идеи Чучхе являлись дерзкой ересью, подобную попытку пресекли бы немедленно. К тому же растения нашей средней полосы, куда лучше, чем орхидеи, подходят к условиям северокорейского климата. Музей заслуг. Что вы ожидаете увидеть в музее метрополитена? Вы, наверное, скажете, что в таком месте должны быть фотографии, запечатлевшие строительство метро, возможно, модели вагонов и другого оборудования, используемого службами метрополитена. Верно, но не тогда, когда музей находится в Пхеньяне. Северокорейские музеи, точнее большинство из них, представляют собой весьма специфические учреждения. В Северной Корее существует два типа музеев. Музеи в общепринятом смысле этого слова и так называемые музеи заслуг. Саджокван по-корейски. Настоящих музеев немного, а вот музеи заслуг есть практически везде. В середине 1990-х годов в стране насчитывалось около 60 музеев подобного рода. Я видел три таких музея, связанных с университетом, железной дорогой и метро, а также три местных музея заслуг в городах Вонсан, Синыйджу и в поселке Чхонсанни. Полное официальное название этих учреждений – Музей заслуг великого вождя и полководца, то есть Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Вообще-то, это и есть музеи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, только организованные с учетом местной или профессиональной специфики. Университет, железная дорога, метро или местный колорит служат лишь фоном, на котором разворачиваются деяния вождя и полководца. Так, в Саджоквани метрополитена первые несколько залов посвящены детству Ким Ир Сена, его партизанской деятельности в Маньчжурии, возвращению в страну и, конечно же, мудрому руководству страной в годы Корейской войны. Есть там и материалы о детстве и юности Ким Чен Ира, но ни один из экспонатов, представленных в первых залах музея, не имеет ни малейшего отношения к метрополитену. Дальше в экспозиции появляются материалы, связанные с самим метро. Тем не менее, даже эти материалы посвящены в первую очередь тому, какую роль играли Ким Ир Сен и Ким Чен Ир в развитии пхеньянского метрополитена. Конечно, в экспозиции присутствуют фотографии строительных работ. Есть там листовки и газеты, которые были выпущены во время строительства. Однако центральное место среди экспонатов занимают такие, как авторучка, которой Ким Ир Сен когда-то подписал указ о строительстве метро. Стул, на котором Ким Ир Сен сидел во время осмотра стройки. Микрофон, в который Ким Ир Сен произнес несколько слов о метро. Представлена там даже дрезина, на которой Ким Ир Сен однажды проехал между двумя строящимися станциями. Стены увешаны фотографиями и картинами, которые трактуют тему «Ким Ир Сен», «Ким Чен Ир» и «Метро» во всех возможных ракурсах. Огромная диорама, оснащенная многочисленными спецэффектами, посвящена великому историческому событию – осмотру строительства метро Ким Ир Сеном. В железнодорожном музее заслуг мне особенно запомнилась картина, на которой была изображена девушка в железнодорожной форме с сигнальным фонариком в руке. Она стояла рядом с железнодорожной линией, со слезами вглядываясь куда-то в темноту. Подпись объясняла все. Куда же отправился вождь так поздно ночью? В музее заслуг университета имеется зал Ким Чен Ир на военных сборах, который в 1980-е был чуть ли не центром всей экспозиции. Как и все другие студенты университетов, в начале 1960-х годов будущий преемник вождя должен был пройти краткосрочный курс военной подготовки офицеров запаса. Не без некоторой иронии замечу, что эти несколько месяцев на военных сборах являлись единственным периодом, который будущий полководец и генералиссимус реально провел в казарме. Вопреки утверждениям пропаганды, Ким Чен Ир был и по складу характера, и по стилю жизни глубоко штатским человеком, в котором всегда было куда больше от персонажа богемы, чем от сурового офицера. Среди прочих экспонатов – винтовка, как уверяют, использовавшаяся полководцем, лопата полководца и даже половник, которым Ким Чен Ир якобы пользовался во время наряда по кухне. Это историческое событие огромной важности, Ким Чен Ир отбывает наряд по кухне, отображено на большом полотне. На картине он дает наставление сокурсникам, которые внимают ему в восхищении. Впрочем, когда я опять побывал в этом Саджоквани в 2018 году, то обнаружил, что военным сборам там сейчас уделяют гораздо меньше внимания, и что столь понравившаяся мне в 1985 году картина, посвященная дежурству на кухне, куда-то исчезла. Возможно, дело в том, что идет подготовка к очередной реорганизации Саджиквана. Надо ведь теперь представить в нем и достижение нового руководителя страны Ким Чен Ына. Кстати сказать, в конце 1980-х годов в поселке Оэндон неподалеку от Пхеньяна, где когда-то располагался тренировочный лагерь второго Кима, был открыт мемориальный комплекс. Даже камень, на который Ким Чен Ир когда-то присел отдохнуть после кросса, был специально огорожен и, так сказать, музеифицирован. Большая картина. В августе 2003 года жители Южной Кореи восторженно встречали необычных гостей. На волне очередного потепления отношений между Севером и Югом северокорейских спортсменов, приехавших на Универсиаду в Тэгу, сопровождала команда красивых болельщиц, если пользоваться американским термином «черлидеров». Девушки эти действительно выглядели потрясающе, а флёр таинственности и экзотичности только усиливал их успех у южнокорейской публики. 28 августа девушки после окончания соревнований, на которых они поддерживали северокорейских лучников, возвращались на автобусе к себе в общежитие. Шел дождь, и из окна автобуса они увидели на улице баннер с портретом полководца Ким Чен Ира, который был там изображен вместе с президентом Южной Кореи Ким Дэ Джуном. Баннер этот был увеличенной копией известной фотографии, сделанной во время межкорейского саммита 2000 года. Разумеется, баннер вывесили активисты какой-то южнокорейской левонационалистической группы, которые очень позитивно относятся к идее межкорейского сближения. Однако вид баннера произвел на пхеньянских красавиц совершенно неожиданный эффект. Едва увидев баннер, красавицы не могли сдержать возмущения и шока. Баннер был мокрым. Причем капли дождя падали прямо на изображение полководца. Девушки громко потребовали, чтобы водитель немедленно остановил автобус, и, добившись своего, тут же ринулись спасать изображение Ким Чен Ира. Вдобавок они обнаружили другую проблему. Баннер был размещен неподобающе низко. Журналисты, которые тогда сопровождали девушек повсюду, тут же бросились фотографировать представшую перед их глазами живописную сцену. Возмущенные красавицы, размахивая руками и с громкими криками, бегут спасать образ своего монарха от капель дождя. У жителей Юга эта история вызвала некоторое недоумение и отчасти даже остудила энтузиазм южнокорейских левых националистов по поводу духовного единства с Севером. Однако девушки просто отреагировали на ситуацию так, как того требовали усвоенные ими с раннего детства правила поведения. Северная Корея – это страна портретов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Портреты вождей должны присутствовать там в каждом жилом помещении, в каждом офисе, в каждом вагоне поезда и метро, но почему-то не в автобусах или троллейбусах. Портреты украшают входы во все основные общественные здания, вокзалы и школы, проходные всех промышленных предприятий, хотя в производственных помещениях их размещать не полагается. Разумеется, те портреты вождя и полководца, которые размещены на открытом воздухе, должны быть надежно защищены от дождя и снега. Вот уже полвека северокорейцы живут под неусыпным оком великого вождя. Конечно, первые его портреты появились гораздо раньше, ведь с 1948 года он уже был руководителем страны, и его изображения присутствовали в официальных учреждениях по всей Северной Корее, что является стандартной мировой практикой. Однако в конце 1960-х руководство КНДР решило не ограничиваться присутствием портретов в официальных государственных и партийных учреждениях, а разместить их по всей стране в количествах, которые, пожалуй, не имели аналогов в мировой истории. Это было частью кампании по выведению культа личности Ким Ир Сена на уровень, у которого не было прецедентов. Кампании, которую запустили так называемые указания 25 мая, принятые в 1967 году. Формально, кстати, их полный текст и поныне считается секретным. В конце 1960-х годов северокорейцы получили распоряжение об обязательном размещении портретов Ким Ир Сена в своих домах, а с конца 1970-х От них стали требовать и того, чтобы они вывешивали дома также и портреты Ким Чен Ира, который тогда был только что назначен наследником и получил титул любимого руководителя. При этом портреты наследника полагалось размещать неофициально. Пропаганда потом утверждала, что широкие массы северокорейцев, руководствуясь одной лишь стихийно вспыхнувшей любовью к сыну своего правителя, стали украшать свои жилища его портретами. В 1974 году советскими дипломатами было впервые отмечено появление портретов центра партии в некоторых государственных учреждениях. Но в целом портреты Ким Чен Ира появились в общественных местах лишь в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов портреты отца и сына стали вывешиваться в учреждениях симметрично, парами. Понятно, что никакого разнобоя в столь идеологически важном деле никогда не допускалось. Портреты первой семьи стандартизированы и выполнены в уже упоминавшихся мастерских Мацудэ. И учреждения, и частные лица получают портреты в централизованном порядке. При этом в разные периоды Кимов изображали по-разному, и разница в стиле портретов многое говорит об идеологических и политических переменах в стране. В самый ранний период, то есть до того, как в конце 1960-х присутствие портретов стало повсеместным, Ким Ир Сена изображали в маршальской форме. В 1970-е и первой половине 1980-х вождь изображался во френче, что должно было подчеркнуть суровую жестокость, аскетизм и дисциплину, которые считались основными добродетелями в те годы. В середине 1980-х на смену этим портретам пришли новые, изображающие Ким Ир Сена в костюме западного типа, в пиджачной паре с галстуком, которую он действительно стал часто носить примерно с 1984 года. Это отражало те осторожные эксперименты с частичным открытием страны внешнему миру и частичной идеологической либерализацией, которые предпринимались в КНДР в середине и конце 1980-х, но были прерваны в связи с советской перестройкой. После смерти Ким Ир Сена в 1994 году появились новые портреты, где он тоже был в костюме западного образца и широко улыбался. Это был уже упоминавшийся образ солнца, связанный с тем, что одним из прижизненных титулов Кима-основателя был «Солнце нации». В начале нулевых некоторое время появлялись портреты Ким Ир Сена в форме генералиссимуса, но в итоге в Северной Корее вернулись именно к образу солнца. Портрет Ким Чен Ира претерпевал аналогичные изменения. На ранних официальных портретах он запечатлен в простом темном френче. Потом его иногда изображали в парадной военной форме, но в итоге каноническим стало изображение полководца в серовато-зеленой куртке, которую он часто носил в последние годы жизни. Около 2004-2005 годов правила вывешивания портретов в частных домах были изменены. В общественных местах по-прежнему присутствовали только парные портреты вождя Ким Ир Сена и полководца Ким Чен Ира. Но вот в частных домах число портретов увеличилось до трех. При этом появилась и отсутствовавшая ранее дискриминация по социальным группам. В жилищах чиновников, офицеров и прочего начальства присутствуют три портрета, на которых изображены Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Сук, жена Ким Ир Сена и мать Ким Чен Ира. Представителям простонародья по каким-то причинам держать портрет Ким Чен Сук не полагается. Вместо этого они должны помещать у себя в домах портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также их совместные изображения, на котором полководец и вождь обсуждают какие-нибудь государственные вопросы. Три портрета, которые полагается вывешивать в домах номенклатуры, известны как портреты трех полководцев с горы Пактусан. Любопытно, что 1960-е, когда в КНДР забушевала рыночная стихия, этот престижный набор портретов появился в продаже у спекулянтов. Состоятельные северокорейцы, которые формально не имели права на то, чтобы получить в официальном порядке портреты трех полководцев с горы Пактусан, покупали их у спекулянтов и вывешивали дома. намекая таким образом гостям на свое высокое официальное положение. По действующим уже полвека правилам, портреты должны находиться на одной из стен жилой комнаты, в хорошо освещенном месте, чуть выше человеческого роста. Причем на стене, на которой находятся портреты, нельзя помещать никакие другие изображения. Когда семья переезжает, первым делом она должна повесить в новом жилище портреты. Народной группой Инминбан проводятся выборочные проверки, чтобы удостовериться, что с портретами обращаются должным образом. Каждый комплект портретов поставляется со специальной коробкой, в которой хранятся инструменты для ухода за изображениями. В набор входит два куска мягкой ткани для протирки портретов и щетка. Протирать портреты следует ежедневно. За этим следят и администрация, и партийная организация. В армии портреты вывешены во всех жилых помещениях. Когда подразделение или часть отправляется на полевые учения, оно забирает портреты с собой. Как только подразделение ставит палатку или чаще обустраивает землянку, там размещают портреты. И только после этого ритуала временное жилище считается пригодным для жизни. Вокруг портретов выстраивается множество важных ритуалов. В детских садах, например, дети после еды должны поклониться портретам и выразить благодарность великому вождю и полководцу за свою счастливую жизнь. Очень важную роль играют портреты и в брачных церемониях. Пара новобрачных должна глубоко поклониться портретам вождя и руководителя. Эти поклоны служат кульминацией свадебного ритуала, независимо от того, проводится свадебная церемония в зале бракосочетаний или дома. Повреждение портрета может повлечь за собой катастрофические последствия для провинившегося. Недавно стало известно, что Ким Ёнь-джун, известный корейский ученый левых взглядов, бежавший на север в 1960-х годах, покончил жизнь самоубийством из-за того, что случайно повредил портрет Ким Ир Сена и опасался, что в результате его ждет смерть в тюрьме. Он ведь и так находился под подозрением в силу своего южнокорейского происхождения. Между тем, спасение портретов вождей в критической ситуации является обязанностью гражданина КНДР. Северокорейские газеты постоянно пишут о героических поступках корейцев, спасающих портреты вождя и полководца ценой собственной жизни. В 2008 году, например, СМИ много писали о подвиге рабочего Кан Хюнгвона. Во время летних наводнений дом Кан Хюнгвона оказался затоплен. Герой, как и полагается, первым делом завернул в полиэтилен портреты, посадил себе на спину пятилетнюю дочь и попытался добраться до безопасного места. Однако дочь не удержалась на спине отца и упала в воду. Если верить тому, что написали на Дон Синмун и Цтак, Кан Хюнгвон в этот момент еще крепче сжал в руках священные портреты. Из официального сообщения непонятно, утонула ли девочка. Но неясность там, похоже, сохранена вполне умышленно, чтобы читатели понимали. Важно не то, осталась ли в живых дочь, а то, что даже в такой момент герой не выпустил портретов из рук. Летом 2012 года на Дон Синмун сообщила, что правительственные награды получили родители и учителя 14-летней Хан Хёнгён. Школьница погибла во время наводнения, спасая из затопленного дома портреты трех полководцев с горы Пэктусан. Матери героической школьницы и директору школы, в которой она училась, вручили орден национального знамени первой степени. Более скромные награды получили отец погибшей девочки, замдиректора и классная руководительница. 14 сентября 2019 года звание Героя Республики посмертно было присвоено Ким Сок Йону и Юн Че Хо, крестьянам из провинции Канвондо, которые погибли, спасая изображения вождей во время пожара. Героям удалось вынести портреты из горящего дома, но сами они скончались от полученных ожогов. Так что бурная реакция северокорейских болельщиц на неправильное обращение с портретами в 2003 году неудивительно. Мы, конечно, не знаем, были ли девушки искренне в своем порыве или нет. Но что бы они ни думали про себя, На людях они должны были поступить только так, как они и поступили.